Ты проницательно, доживал и протянул Баратион руку к кувшину с питьем. У меня на камне сейчас много неотложной работы, и чем раньше я к ней приступлю, тем лучше. Он не успел взяться за сосуд, Сирера опередила его и самостоятельно налила в пустующую чашу. Станнис, поставив кувшин на место, произнесла Сирера, об этом я и хотела с тобой поговорить. Это касается моего отчета. Уменьши свои аппетиты, ибо у меня не получается свести доходы с будущими расходами, чтобы твой нынешний профицит не превратился в дефицит. Проект защиты порта и закладка судов мне понятны, но статуя, обелиск и баня это, по-моему, уже будет слишком. Тебе следует что-то вычеркнуть из списка. Судя по тому, что я высчитала, только на строительство двух рукавов брикватера с последующим покрытием его бетоном уйдет пара лет. Это постоянная занятость людей и существенное бремя для казны в размере как минимум пары тысяч золотых на месяц. Никто не собирается долго и муторно крошить валуны вручную. Преподнес чашу к носу и понюхал ее содержимое Александр. Насчет же моих иных трат, твой отец вскоре косвенно подсобит мне с ними, пригубил он из кубка. Что царь пил? Вино? Нет, конечно. Это был дымный сок с едва уловимой ноткой облепихи. Забота Лиссинейки порой была суровой. Надежды юноши питают, заметила Сирера. Посланник моего отца еще не прибыл, чтобы можно было составлять какие-нибудь твердые прогнозы. Станнис, твой подход неверен. Если ты так продолжишь спускать деньги, поверь мне, точно останешься лишь с одним веслом и без паруса. Деньги, поставил чашу и скривился царь. По-моему, я трачу их как раз на нужное. Да ладно, скептически приподнялась у Сиреры бровь. Статуя твоему погибшему коню, это нужное, разумеется, двинул плечами Александр. А как мне еще его почтить? Фобос был не просто, как ты выразилась, каким-то конем, он был моим боевым товарищем и другом. Его изваяние обязательно должно встать в центре сада вместо статуи Балериона. Галлар отложила раковую шейку обратно на блюдо, вытерла руки и шумно вздохнула. «Знаешь, я такого даже у нас в лесе не встречала. Нет, конечно, был один магистр, что хотел поставить своей любовнице статую, но это все-таки далеко не лепка лошади в героическом амплуа. Ладно, ответь тогда на другой вопрос. Для чего тебе в порту обелиск из базальта?» В этот момент Александр вернул надкушенное яйцо себе в тарелку. У него заиграли желваки и вздулись ноздри. Почему? Обычно его прежние казначей Гарпалыменис не перечили ему и молча делали то, что он им велел. В случае же с этой женщиной все было совсем по-другому. Я думал, лиссинейские женщины обладают фантазией, а не педантичной занудностью, не выдержал и грубо бросил он. А я думала, что вестеросские обладают целомудренностью, парировала дочь магистра. Однако, судя по твоей подружке из Хайгардена, а также сбежавшей невесте, это, оказывается, далеко не так. Ты вверил мне свои финансы, и я поставила тебя по ним в известность. Хочешь, читай отчет, хочешь, не читай и делай наперекор. Ланти вали эмри амп, договорила Лиссинейка, подняла ноги с пола и крутанулась пятой точкой на кушетке, отвернувшись от него. На этом их полюбовный разговор закончился. Сирера молча принялась уплетать яство на столе, в то время как Александр в раздумье глядел на нее. Сидела она к нему боком, нужной стороной, позволяющий рассмотреть на ее лице один маленький и видимый только вблизи изъян. Он являл собой едва заметную и тонкую полосу слева над верхней губой, которая была немного светлее тона остальной кожи. Это был шрам от рассечения. Пускай ее разбитая губа и зажила, но рубец все же остался, служа, как и раны Александра, им двоим напоминанием о произошедшем в пределе. Теперь это была их общая история. Зажмурившись, царь выдохнул, потом открыл веки и взглянул на столик в углу, где лежал привезенный отчет и торговая декларация. В последнее время он почти не занимался собственными финансами, переложив данный вид работ на Лиссинейку. Беспечно ли это было? Может быть. Однако Александр прекрасно знал и свои недостатки. Не во всем он мог себя одолеть, но, так или иначе, обуздать мимолетные желания ему должно было быть все же под силу. «Прости», — извинился Александр, — «ты всецело права. Мои прикидки, основанные на воздухе, и правда смешны. Нужно сбалансировать расходы, а для этого следует вычесть все лишнее. Позже я обязательно просмотрю твой отчет». Подобранные слова были правильными. Сирера просидела ровно минуту, после чего спокойно повернулась и как ни в чем не бывало заговорила. «Брикватер, закладка кораблей и демонтажные работы в замке», перечислила она, «это те вещи, которые можно осилить с сохранением небольшого профицита. При таком раскладе жалования людям и закупка провианта не пострадают, оставшись на прежнем уровне. Кстати, ты не думал повысить доход с помощью какого-нибудь нового предприятия? Вопросила Сирера, и стоило Александру только заикнуться о прудах, как Галлар тут же опередила его. Я сейчас не к соли подводила, а к драконьей горе и шахтах в ней. Ты опоздала на пару сотен лет. Как мне известно, рудные залежи драконьей горы давным-давно истощены. Возвратился он к завтраку и взял с подноса ракового мяса. Я знаю, что они истощены. Тем не менее, там может оставаться кое-что тоже обладающее ценностью. Обладающее ценностью, задумчиво повторил Александр, закинул брюшко целиком в рот и, пожевав, спросил. О чем ты? Ты же ни разу не была на драконьем камне. Не была, согласилась Ирира, но видела остров издалека, когда проплывала мимо. Тебе доводилось слышать об псевдохризолите. У вас тут именуют его еще драконьим стеклом или обсидианом. Основной поставщик на рынке сейчас Асшей, который завозит сей товар в Кварт, а затем далее он распространяется на запад. Многие используют обсидиан в архитектуре и ювелирном деле. Из него делают камеи, застежки, кресала, оружейные рукояти. Опытные каменщики выкладывают им плитку, а искусные ваятели вытачивают из застывших глыб статуи и барельефы. Последними двумя занятиями славится кварт и тирож. Бывает он четырех цветов. Черный, зеленый, красный и, наконец, наиболее редкий и дорогой, пурпурный. Тирошейцы в поисках этого стекла частенько заплывают на далекий север ввиду того, что цены на ввозимую продукцию из Асшея весьма кусачие, сделали для него небольшой экскурс. Обсидиан, призадумался Александр, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь по данной теме. Если он не ошибался, то вроде эфес меча Дондариона был выполнен из чего-то подобного. С чего ты взяла, что под Драконьей горой есть его залежи? Во-первых, вулканическая природа острова. Во-вторых, я провела много времени в библиотеке Красного замка, читая о Вестеросе и в особенности Драконьем камне. Так вот, упоминания о нем имеются, и последнее такое относится ко времени короля Дейрона II, когда островом управлял принц Бейлор. Как я понимаю, шахты ты ни разу не посещал? Нет, не посещал, покачал он головой. Я лорд камня всего ничего, и в первую очередь мною проводился подсчет скота и сел, а не замеры глубины пещер. Эмриар Лентун, улыбнулась Сирера, заставлять не буду, но проверить копи стоит. Если обсидиан там действительно есть, да еще в ощутимом количестве, то на нем можно заработать. Рынок специфичный, товара мало, и к тому же крупный поставщик только один. Хорошие вложения, учитывая, что тебе даже шахты рыть не нужно. Дядя Салладер, о котором я рассказывала, порой занимается его реализацией. Когда он прибудет в столицу, впору будет обсудить это дело с ним. На последних словах Сирер глаза Александра сузились. Он подался вперед, к ее ложу, достиг линии, где их кушетки примыкали друг к другу, и затем произнес. «Зукхилис», с прищуром сказал он, «ты сейчас пару минут назад пела мне, что нужно сбалансировать расходы, а теперь говоришь организовать добычу из заброшенных рудников. Это на будущее», — увеличилась улыбка Галлар. «Когда точно будет известно, что мой отец уважит тебя золотым манером. Добыча обсидиана — прибыльное дело. Если ты хочешь коням статуи посвящать», — хитро подсластила она, уперла руки в края кушетки и наклонилась к нему. Между ними был ровно локоть. Александр внимательно смотрел на женщину, способную читать что-то помимо сказок о Флориане и Джонквиль. Человек свободен лишь в той степени, в которой он обладает пониманием. Одним делом было продолжать старое дело, другим – начать новое. И вот тут знаний царя не особо хватало, в особенности, если дело касалось торговли. Ни по своей сути, ни по натуре Александр никогда не был купцом. Он понимал важность этой сферы, пытался не упускать ее из виду, но сам ею лично не занимался, обычно поручая подобные тонкости другим. К слову, из этого всего получалось, что он сейчас не совсем понимал, что Сирера ему предлагала. Добыча золота или мрамора как-то для него были более понятными. Обсидиан? Прислушаться или нет? Их гляделки не продлились долго. Рассмеявшись, македонянин набрал в рот воздуха и внезапно подул Лиссинейке в лицо. Теты, колыхнулись ее светлые пряди, и отпрянула она от края кушетки. «Я подумаю над этим», — с усмешкой ответил Баратион. «Сперва нужно спуститься в шахты и все осмотреть, и лишь потом строить какие-то планы и подходить к твоему дяде. Может быть, обсидиана там вовсе нет и ты ошибаешься», — Сирера ответила ему, правда не на общем языке, а на каком-то неизвестном, из которого он, Естественно, ничего не понял, но, бесспорно, уловил негодование. Дальше их завтрак проходил уже молча. Александр, испробовав еще парочку блюд, наелся досыта и, сойдя с дистанции, прилег на подушки. Мысли у него превратились в патоку. Кстати, с Серерой дело обстояло иначе. Она продолжала свой сытный завтрак, подкладывая в тарелку все больше еды, демонстрируя просто отменный аппетит. Видит Диметра, чем дольше Александр наблюдал за уминавшей все подряд Лиссинейкой, тем сильнее он ловил себя на мысли, что в последние недели она стала как-то чересчур много есть. Куда в нее сколько-то еды лезло, только было он задумался о ее фигуре, так она на его глазах съела сразу три кусочка кровяной колбасы. Брови царя сами по себе приподнялись. «Ты же ненавидишь кровяную колбасу?» – в удивлении спросил он. Говорила, что хуже колбасы народ Вестероса не мог и придумать. «Это было раньше», – двинула Серера плечами. «А теперь мне она очень даже нравится. Скажешь, что нельзя». Это было странно, но Александр промолчал. «В таких ситуациях, наверное, лучшим решением будет просто не мучить себе голову женскими причудами». Последние силы окончательно покинули тело, и он, развалившись на кушетке, прикрыл веки. Отринув лишнее, его мысли возвратились к недавнему разговору с Джоном и скорому прибытию делегации из Лисса. Итоги всего были интересными. Не нужно быть провидцем, чтобы понять, что отныне десница будет наблюдать за ним, и в первую очередь не из-за меча, а из-за родственников жены. И все же, если не брать во внимание просьбу Павелю и попытку пихнуть Станниса снова под какой-нибудь оппозиционный дом, Арин достаточно быстро сдал позиции. Как думалось царю, возможно, это было связано с тем, что нынче его больше беспокоили Тиреллы, чем все остальное. И это было объяснимо, учитывая недавние новости о положении сестры Мисса. Этот бастард был способен изменить правила, в особенности если родится мальчик. Уже сейчас Тиреллы, не стесняясь, воздействовали на корону, и у царя имелись сомнения, что они, как того желал Джон, предлагая им на стол пузырек лунного чая, могли всего-то за одну должность в совете отказаться от столь весомого аргумента. Как к этому всему относился Александр? Он жалел это дитя, поневоле ставшее медиком на базарных торгах. Лежащий на мягких подушках Александр и сам не понял, в какой момент мысли спутались и все стало каким-то далеким. Он заснул, может, на 5 минут, а может и на 20. Вывел его из полудрема стук в дверь, раздражающий стук, на который Баратион не ответил, зато ответила Галлар. Вскоре Александр снова начал провалиться в сон, однако, к сожалению, рядом с ним послышалось шуршание одежд, а затем кое-кто потыкал ему острым ногтем в щеку. Это назойливое тыканье продолжалось до тех пор, пока он не открыл глаза и не обнаружил пересевшую на его кушетку Сереру. «Что ты делаешь?» Был вынужден он схватить ее за палец. «А ты как думаешь?» Довольно заулыбалась Серера, выдернула палец из тисков и кивнула на дверь. «Просыпайся, к тебе до вас пришел», без лишних слов пояснила она. С тяжестью на сердце Александру пришлось все же оторваться от подушек и выровняться. Приняв немного более достойный вид, он выкрикнул служанкам, чтобы те пропустили Сиварта. Тот не заставил себя долго ждать. Двери в скором времени отворились, и в трапезную вошел угрюмый Давос. Между тем, хмурость эта у него долго не продлилась. Стоило рыцарю только увидеть, что Баратион не один, как его ноги тут же затормозили, а морщины разошлись. «Доброго вам утра, сир Давос», откликнулась первая и дружелюбно поприветствовала его Галлар. Луковый рыцарь замешкался и переступил с ноги на ногу. Александр быстро понял, что Давосу было непривычно видеть Станниса в компании женщины, к тому же родственницы первого магистра Лисса, а не никакой не акробатки Вилариона, как он мог считать ранее. «Доброе, ваше сиятельство», собрался с мыслями и поклонился Сиварт иноземке. «Милорд, я, наверное, не вовремя, так что не буду вам», сделал он шаг назад. «Нет-нет», поднял Баратион руку. «Проходи, что случилось, как там разгрузка?» Еще раз обведя их обоих взглядом, Давос загадочно улыбнулся и подошел к столу. «Милорд, мы закончили с выгрузкой и сложили все во временное хранилище», отчитался он. «Пользуясь случаем, также хочу вам сообщить, что столяры поведали мне о проблеме с деревом. Она заключается в том, что поставленного лордом Уайтхедом леса хватит только на набор для 2 кораблей. В общем, один эллинг будет пока простаивать. Не хватает леса», приподнялась бровь у Баратиона. «Хочешь сказать, Уайтхед прислал меньше, чем было заказано, а мы вдвоем при его приеме проворонили этот момент?» Краем глаза он видел, как Серера пыталась не засмеяться. Получается, да, милорд, это была просто ошибка, или Александра пытались надуть. Честно, порой все эти контракты и сделки жутко его бесили. Поставив по скорбящему городку мысленную зарубку, он, помня о нуждах собственного владения, решил переключиться на него. Да вас вовремя зашел, он-то и нужен был. Ладно, позже я с этим разберусь. Да вас, у меня к тебе есть новое задание. Если мне не изменяет память, то ты у нас родился в Королевской гавани, где-то в районе Блошиного конца. Проговорил Александр как можно более сухим тоном и без негативного окраса, ибо Давос, подобно Эвмину, зачастую переживал о своем происхождении. Мое поручение как раз связано со столицей. Мне нужно, чтобы ты провел небольшую агитацию среди горожан гавани. Агитацию? Нахмурился Сивард. Насчет чего? Насчет работы, пояснил Баратион. Вскоре на камне будут початы строительные работы, а потому я ожидаю нехватку людей. Думаю, в задумчивости опустилась голова рыцаря. Это можно сделать. Сколько нужно людей? Взглянул он на лорда. Много, улыбнулся Александр. Но для начала хотя бы сотню. В приоритете молодые, здоровые и с семьями. Будет хорошо, если они еще изъявят желание переселиться на драконий камень. В таком случае я выделю им средства на постройку жилья и... Он не успел договорить. Неожиданно раздался звук упавшего подноса, после чего Серера мигом подскочила на ноги. «Ябе, нельзя. Для чего ты впустил Игни? Я ведь специально выставила ее за дверь». Сбитый с мысли Баратион не без интереса обратился к источнику шума. Что он там увидел? Леопарда, который с курицей в зубах улепетывал от хозяйки под шкаф. День прибытия иноземных гостей подкрался незаметно. К тому времени из-за занятости Александр успел и позабыть о нем. Но пришедшие за два дня до приезда послание, прикрепленное к влетевшему в птичник пиццеломорскому соколу, живо напомнило ему обо всем. Следующее письмо пожаловало в замок утром, аккурат перед приездом, и заключало в себе час прибытия кораблей. Стоило отметить, время там было прописано с щепетильной пунктуальностью, гласило он и о полудне. По нему же Баратион и Арвин ориентировались, готовя прием и заранее выведя за речные ворота в район пристани существенный отряд городской стражи, чтобы держать любопытных горожан подальше от иностранной миссии. Так как Роберт еще где-то пропадал, охотясь на разбойников, совершивших нападение на экипаж леди Скирда, а Джон занимался очередной ссорой Блэквудов и Бракинов, вся честь встречи делегации ожидаемо и целиком легла на плечи Александра. В общем, тот, кто все затеял, в итоге и отдувался. Намек Джона был вполне ясен. Баратион выехал в порт, когда тень на циферблате солнечных часов пала на 11 число с начала новых суток. Это было ровно за час до середины суток, то есть кульминации солнца. Вестеросцы, конечно, считали по-своему, но Александр, будучи не до конца местным, по старой привычке пользовался системой вавилонян. Добрался он к шумящей пристани за полчаса, ехал в крытой повозке с Серерой, без которой было никуда, а в охрану взял 40 рыцарей вместе с Алином и Давосом. Прибыв к нужному причалу, возница натянул поводья, что-то выкрикнул, и лошади остановились. Наконец можно было с облегчением выдохнуть. Безумная тряска подошла к концу. Вскоре дверца кареты открылась, свет пролился внутрь, и перед ними предстал пышно одетый Давос со своим сыном Маттасом. «Прошу», — отвел младший Сивард дверцу пошире. Хотелось Александру или нет, но, чтобы сойти на землю, ему пришлось воспользоваться помощью оруженосца. Когда дело было сделано, царь незамедлительно повернулся к повозке. «А высытил бус?» — протянул он руку Лиссинейке. Галлар молча подала Баратиону руку. Весь сегодняшний день она была тихой, невеселой и вдумчивой. Александру даже начинало казаться, что его избранница не слишком и рада приезду родственников. Как только она вышла из потемок повозки на белый свет, солнце мигом озолотило ее. Он залюбовался ею. Серера была одета в традиционный костюм гражданина Лисса с поправкой на женский фасон. Состоял тот из исподней туники камизы с долгим рукавом, поверх которой была надета расшитая жемчугом и золотом длинная туника из зеленого шелка, идущая с широким, но уже коротким рукавом. К самой фигуре девушки доступа не имелось, так как та была сокрыта багряной накидкой эболой. Из украшений на ней был скрепляющий волос тонкий обруч с рубиновыми подвесками, четверо колец и массивное колье пектораль, чем-то отдаленно напоминающее таковое у скифов. Оторвав от Сереры взгляд, Александр оглянулся по сторонам. Стражников и зевак собралось на набережной в товарном количестве. И это было неудивительно, зная, как быстро расходились слухи и как люди любили потехи. Кстати, они прибыли вовремя. Как раз вдалеке со стороны залива уже виднелись синеватые силуэты кораблей, которые с каждой секундой приближались все ближе. Вижу, здешний плебс тоже охоч до зрелищ. Глядя на собравшуюся толпу, без тени улыбки сказала Сирера. Думаю, нужно было взять с собой медные и серебряные монеты, чтобы раздать им подаяние. У меня дома подобные акции работают практически безотказно. Подобные акции всюду работают безотказно, заметил Александр. Краешки губ Галлар все же немного приподнялись. Зевси, пойдем, ответила она и, взяв его под руку, повела прогулочным шагом по причалу, пока остальные следовали позади. Станнис, послушай, неотрывно глядя перед собой, вполголоса начала Сирера. В этой делегации будет двое главных действующих лиц. Первый из них Салладер Саан, о котором я тебе уже говорила. Вторым же должен стать, судя по всему, мой брат Эйрия. Предположительно, все инсигнии посла формально находятся у Эйрия, но хочу предупредить тебя, чтобы ты не обманывался этим. Не обманывался? Переспросил он. Ага, кивнула Сирера. У Эйрия не такой склад ума, чтобы ему доверяли дипломатическую миссию. Скорее всего, говорить тебе придется с дядей Салладером. Если он тут, могу побиться об заклад, что дело поручено моим отцом именно ему. Он негласно выполняет много закулисной и черной работы для Лисса. За это на его выходки, бывает, закрывают глаза. Он твой дядя по отцу или матери? По отцу. Но мы с ним в дальнем родстве. Он мой двоюродный дядя, а я ему прихожусь Дари, двоюродной племянницей. Дом Саанов относится к старым семьям, основателям Лисса, но при этом носит дурную славу из-за того, что его выходцы чаще предпочитают вольное плавание, чем официальную службу. Тем не менее, даже не состоя в Совете, они имеют существенное влияние и один из самых солидных приватных флотов. Достигнув середины причала, их компании остановились, а Сирера повернулась. «Станнис, с этого момента тебе лучше не выказывать на людях мне слишком большого расположения. Также до подписания соглашения нам следует пока воздержаться от сайтия. Если о нашей близости узнают, то это может стать подсобием в понижении цены. О том, что я тебе все рассказала, они не ведают. Так что играй заинтересованного, но все же капризного недотрогу». Поглядывая на свою свиту, Александр понимающе покивал. Ему определенно следовало проследить за языками слуг. На этом их разговор был закончен. Сирера отпустила его локоть и отошла в сторону. Встав в трех шагах от него, она сразу принялась изображать измученную девицу, только покончившую с путешествием по диким краям. Пока они говорили, гости из леса успели миновать устье Черноводной. Безликие когда-то синие силуэты наконец-то приобрели форму множества кораблей. Их было как-то многовато, и выглядели они до нельзя необычно. «Госпожа Галлар», — официальным тоном обратился он к Сирере, — «вы не говорили нам, что будет столько кораблей. Мы ожидали так-то двух или трех, может четырех, но никак не больше десятка. Лорд Баратион, будьте уверены, я удивлена не меньше вашего», — не спуская глаз с реки, хмуро ответила дочь магистра. Суда Лиссинийской флотилии шли с обмякшими парусами, разбивая веслами водную гладь сотни отлаженных всплесков. Понемногу, но верно она подступала к причалам под стенами города. Теперь Александру стало понятно, почему флотилия так хорошо сливалась с небом и морем. Корпуса всех иноземных судов были выкрашены темно-синей краской. Кстати, это была не единственная их странность. Под пестрившим пурпурным и желтым стягом над стройками из-под воды выглядывала горящая на солнце медь, которая сплошным слоем покрывала днища. Пока местгорожане восторгались чудным видом заморских изделий, царь в это самое время успел вынести для себя кое-какие выводы. Какие? Во-первых, владелец судов был богат и не скупился на их защиту от древоточцев. А во-вторых, он был настолько хитер, что под внешней помпой скрывал заботу о маскировке. Всем на причале уже были слышны крики капитанов. Были видимы бегавшие на палубах в суматохе моряки. Когда корабли приблизились к порту на милю, стало окончательно ясно, что вся флотилия на один причал никак не уместится. Баратиону пришлось позабыть о приказе дуть в горны, обернуться и дать совсем другое распоряжение. «Подайте гостям сигнал, чтобы все их суда, кроме первого, швартовались у других причалов». Далее начались крики, тыканье пальцами, жесты руками. Но дело было сделано. Две кильватерные колонны разбились на пары и стали швартоваться, кто где хотел, заполняя свободные места в порту. Вместе с тем флагман, шедший первыми под знаменем с белым Василиском на лазуре, не изменил себе и все-таки добрался до каменного причала, специально выделенного для приема важных гостей. Роскошный галеон пристал к причалу лагом. Экипаж незамедлительно сбросил с корабля швартовные концы, а люди на берегу не менее проворно зафиксировали их узлами к столбам палом. Всеобщий шум и суета поутихли. Со стоянкой разобрались, и некоторое время после нее ничего не происходило. Но так мог только показаться. Наконец, когда галеон накрепко встал на воде, с его палубы медленно спустили окованный бронзой трап. Дыхание царя замерло. Раздались звуки горнов, и на сходнях появилась одинокая фигура. Это был мужчина лет 40 или 45, тронутый временем, но все еще не растерявший свою силу. Из-под зеленой шапки с павлиньими перьями у гостя выглядывал сноп сидеющих светлых волос. Наряд его был ярок и под стать шапке. Состоял он из желтого амберского кантуша с прорезными рукавами, такими длинными, что их концы волочились по полу, цветастого кафтана и сияющих красных сапог. На поясе у заморского гостя в обитых пурпуром ножнах висел кривой меч, в руках имелась трость, а на пальцах – целая свора колец. Благодаря Сирире Александр прекрасно знал о личности данного человека, а еще он знал, каким острым и пытливым умом тот обладает. Долго рассматривать чужеземца Баратиону не пришлось. Заприметив их, а точнее сказать Сириру, лиссиниец широко улыбнулся, помахал ей рукой и спустился с трапа, вступив на причал. «Дядюшка Салла», — перешла Галлар на родную речь и шагнула мужчине навстречу. «Рада тебя видеть». Оба лиссинийца встретились на середине пути, подошли друг к другу, трижды расцеловались в щеки и затем крепко обнялись. Была ли это какая-то традиция или обычная радость встречи, Александр не знал. Сам он молча наблюдал и не вмешивался. Хотелось царю или нет, но правда состояла в том, что не всех людей он мог заменить Сирире. Семья – это странная вещь. Сирира – маленькая и шустрая ласточка, покончив с объятиями, сделал Саан шаг назад и осмотрел девушку. «А ты определенно повзрослела с последней нашей встречи. Как ты тут?» «Хорошо, дядя», – улыбнулась Сирира. «Можно вопрос, для чего тебе сколько кораблей?» Кивнула она на швартующиеся суда небольшой флотилии. «На море нынче неспокойно», – вздохнул мужчина. «Так что с собой нужно брать хорошую компанию. А еще я просто привез товар на продажу», — добавил он. «Товар? На 14 кораблях?» — скептически заметила Галлар, и тут до нее что-то дошло. «Подожди, подожди. В таком случае ты должен был оставить все суда на досмотр у сторожевого маяка на целый день, чтобы таможня провела учет и взыскала пошлину. Дай угадаю, ты не делал этого?» «Конечно, не делал», — громко рассмеялся мужчина и стукнул тростью. «Я был бы настоящим дураком, если бы не воспользовался положением члена посольства, которое твой отец так щедро одарил грамотой. Совмещение нужного с полезным. Все мои корабли под завязку набиты вином, специями и шелками. На пути в столицу вестеросцев главное миновать пост таможни. Дальше можно торговать сколько хочешь. Дядя, вообще-то это нарушение процедуры и закона». Бенни Клыпас лишь скривился и что-то протарахтел лиссинеец в ответ. «Ласточка, лучше скажи мне, где лорд Виларион? Твой отец говорил мне, что ты должна гостить у него». «Да-да», — послышался со стороны галеона насмешливый голос. «Сестрица моя, где же Манфорд? И как твоя ссылка? Хорошо проводишь время?» Повинуясь любопытству, Александр вслед за умолкшими лесницами снова обратился к трапу. Кого он там увидел? Нового участника действа. Это был парень слегка старше Баратиона. Его темные одежды, обшитые золотом, чем-то напоминали таковые у Сириры и были исключительно тонкой выделки, без сомнения из шелка, и колыхались в такт тому, как их владелец дышал. Сложение тела иноземец был незаурядного. Широкое лицо со шрамом окаймляла белокурая борода, пока одна из рук покоилась на навершии меча, отчетливо намекая, насколько тот дорог своему хозяину. Под тяжелым лбом находились такие же хмурые глаза цвета спелой сливы, которые с прищуром поглядывали на царя. Александру нетрудно было догадаться, что представший перед ним человек является братом Сириры. Семейные черты, подкрепленные словами, трактовались только в одну сторону. С небольшой задержкой, видимо из-за сборов, из-за спины Галлара вскоре вынырнула женщина с ребенком, а вместе с ними и многочисленная обслуга, укрывавшая их от лучей солнца сплошным водопадом разноцветных зонтов. Стоило отметить, женщина была необычайной красоты. Ее черный волос тлел углем, кожа сияла молочной белизной, подобно перламутру, подчеркивая горящий на фигуре бисер и тигровый мех. Маленькими шажками, держась за ее руку, рядом с ней ступал белявый 3-4-летний мальчишка, с интересом взиравший на новый, чуждый себе мир. Как мог судить Александр по удивленному лицу Сереры, приезд этих людей был для нее сюрпризом. «Эйрия, так ты взял с собой Матариса и Синтиш?» – спросила она. Сын магистра прекратил играть с Баратионом в гляделки, молча покивал сестре, после чего сошел вместе с семьей на причал. Поравнявшись с Серерой, он завязал с ней разговор, который шел тихо и из-за расстояния не вполне был слышен царем. Впрочем, кое-что до уха Александра все-таки добралось. «Наш уважаемый дед, а также дядя Орландо передали тебе подарки. Последний, беспокоясь о твоих делах со здоровьем, написал письмо и вверил мне его тебе вручить», — протянул Галлар сверток с яркой синей печатью Серере и, когда та приняла его, подтолкнул похожего на себя мальца вперед. «Сын, поприветствуй тетю». К сожалению, приветствия у мальчика не получились. Серера рассмеялась, нагнулась к нему и схватила за щеку, принявшись трепать его, словно щенка. Александр внимательно слушал лесницев, а также делал выводы. Например, что парнишка был племянником Сереры, а черноволосая женщина – ее невестка и супруга Эйрия, которая, ко всему прочему, являлась еще и квартиркой. Услышав об этом факте, он куда как с большим интересом принялся рассматривать белую как молоко жену будущего Шурина. Это был первый представитель квартийского народа, видимый им воочию, и ему бы хотелось пообщаться с ним о землях нефритовых врат. Находясь на перепутье, Кварт охватывал два мира – жадный и любопытный Запад и богатый и загадочный Восток. Со временем разговор Галларов ускорился, речь же стала из-за этого неразборчивой. В этот момент к Александру невольно пришло осознание, насколько он был плохим учеником. В отличие от него, Серера так-то выучила общий быстрее, чем он наречие Лисса и тем более высокий Валирик. Все время беседы лесницев и квартирки Александр оставался на месте и наблюдал за ними. Тем не менее, понемногу, но его царское терпение начало иссякать. В основном это происходило из-за того, что он перестал что-либо понимать, улавливая лишь отдельные слова из общего смысла. Благо кое-кто заметил его скуку и отделился от клокочущей компании. Как и говорила Серера, основную роль на себя тут брал Салладар Саан. «Досточтимый лорд Баратион, многих и долгих вам лет на крепкие плечи». Подошел к брату короля иноземец и вежливо поклонился, произнеся приветствие на своем родном языке. Глаза царя медленно прошлись по улыбающемуся лессинийцу. Ответ от него последовал подобным же образом на наречии. «Не знаю, как вас зовут, дорогой гость, но королевский дом Баратионов рад видеть друзей из Лисса в семи королевствах», — решил не раскрывать собственной осведомленности о личности мужчины Александр. «Я Станнис Баратион, лорд драконьего камня и, по велению богов, брат короля Роберта I. От его же имени я сегодня встречаю вас. Так вы знаете наш язык?» — с притворным удивлением в голосе перешел на общий и спросил практически без акцента Саан. «Самую малость», — уклончиво ответил Александр. «Сложно смотреть на солнце, не жмурясь, но если удастся, то можно углядеть. В каких богов не верь, гробницей людям служит вся суша». Улыбка у Салладара Саана спала. Он оценивающе прошелся по Баратиону. «Хорошо сказано», — согласился он и смахнул зеленую шляпу с головы. «Думаю, мне следует также представиться. Я Салладар из дома Саан, советник господина Ирия и по совместительству его переводчик. Если вы позволите, то я хочу принести извинения, что вам приходится ждать господина посла», — кинул быстрый и недовольный взор в сторону Галлара Саан. «Он сейчас подойдет. Радость встречи и прочие вещи, сами понимаете. Конечно, все в порядке. С нашей стороны тоже есть упущение, так как лорд Арин и мой брат из-за своей занятости не сумели провести вашу встречу». «Ничего страшного», — отмахнулся Саан. «Но все же солгу, если не признаюсь, что лично мне больше всех хотелось бы увидать прекрасную королеву Серси», — весело начал он, как вдруг внезапно запнулся, замолчал и принялся с округлившимися глазами вглядываться куда-то за спину Александра. «Подождите, уважаемый, не прячетесь и выйдите вперед. Прошу, дайте мне на вас взглянуть», — обратился лессинеец к кому-то из его свиты, а после вскоре совсем довольно заголосил. «Не может быть, вот так встреча. Да это же сам довоз-контрабандист из королевской гавани собственной персоной. Я, конечно, слышал, что ты завязал с делами, но что ты тут забыл, приятель?» Тут уже была очередь Александра округлить глаза и обернуться назад к своим людям. И, честно признаться, следующая картина ввела его в легкий ступор. Он увидел пытавшегося почему-то спрятаться за гвардейцами Давоса, который, будто от стыда, прямо сейчас был готов кинуться в воду. Из-за того, что советник посла так голосил, все разговоры на причале прекратились, и заинтересованные взгляды присутствующих сошлись на луковом рыцаре. «Сир Давос, вы знакомы?» – поинтересовался Баратион. «Как это она не выйдет?» «Почему?» – переспросил Александр у стоящих на дверях двух служанок, когда те однажды утром отказались позвать ему, испокоив его наперсницу. Свежеиспеченный дуэт, состоящий из прибывшей с посольством молодой лесники Мары и переданной царем в услужение Серири Барбары, опять замялся. Обе девушки смущенно переглянулись между собой, будто не зная, какой лучший ответ предоставить брату короля. Госпожа у нее, покусывая губу, неуверенно начала Барбара. У нее нынче небольшое утреннее недомогание, так что она плохо себя чувствует и сегодня не сможет выйти к вам, призналась девица из драконьего камня. Недомогание, сошлись брови у Баратиона. С ночи или с утра, какие вообще симптомы? С прищуром поглядел он сначала на одну, а потом и на вторую служанку. Александр, конечно, мог отодвинуть обеих в сторону и войти, но это было все же несколько бестактно. Да и к тому же два десятка расставленных по коридору одоспешенных в латы воинов было как-то многовато для него. Лиц стражников Баратион не видел, однако он знал, что под сверкающими забралами скрывались вставшие на замену его людей знаменитые безупречные. У госпожи Сириры тошнота и легкая слабость, услышав леснийское наречие, ответила на этот раз Мара. «Мы думаем, что это из-за плохого сна или, быть может, вчерашнего позднего ужина». «Тошнота?» – переспросил Баратион. «Вы мистера или лекаря вызывали?» «Конечно, ваша светлость», – кивнула иноземка. «Лекаря, господина Скахазадрана, он должен прибыть из особняка господина Эрмаллина с минуты на минуту». Выслушав служанок, Александр потер пальцем набалдашник на трости. Ему стало немного тревожно на душе, ибо он уже имел печальный опыт с отравлениями, и мысли его сейчас возвращались не к себе, а к Гефестиону, когда тот неожиданно слег в Экбатанах после Индии. Александр в ту пору был настолько потрясен его смертью, что, обезумев от горя, велел казнить отвечавшего за лечение Гефестиона лекаря Главке. Лишь одно успокаивало опасливого отныне на подобные вещи царя. Этим самым было то, что вызванный для врачевания остапорец был настоящим мастером на все руки от до. Тем не менее кое-что казалось ему тут странным. Касалось это крепкого здоровья Сириры, которая за больше чем полгода их знакомства ни разу не болела. Нет, она, конечно, порой жаловалась на холод или вкус местных блюд, но в то же время с ней никогда ничего такого не происходило. «Хорошо», – устало выдохнул мужчина. «Передайте госпоже, что я к ней заходил, а также передайте мои наилучшие пожелания в ее выздоровлении», взирая на Барбару, специально промолвил он на общем языке, так как она, в отличие от лесники, знала об их взаимоотношениях. «Она даст вам знать, когда ей станет лучше», — подмигнула ему в ответ Барбара, пока Мара, пуча глаза, пыталась понять, о чем они говорят. «Таможенная декларация будет у вас на столе к вечеру», — уже более тихо и в низком поклоне добавила она. Пройдясь напоследок по большим резным дверям за спинами служанок взглядом, Александр, в конечном счете, благосклонно покивал, молча развернулся и устремился прочь. К сожалению, более он не имел права задерживаться перед покоями дочери правителя Лисса. С момента прибытия посольства многое изменилось. Теперь им вместе с Сирирой приходилось держать между собой дистанцию, и максимум, на что они могли рассчитывать в сложившейся ситуации, так это на короткие встречи в саду или званые обеды, устраиваемые Джоном для членов семьи магистра. В этот день этим утром было точно так же. Александр под видом приглашения на прогулку хотел поговорить с Сирирой о ее родственниках, попутно забрав числившуюся у нее на проверке торговую декларацию. Делать вид, будто они только недавно познакомились, было так утомительно. Особенно для царя, который уже далеко был не 15-летним мальчишкой, чтобы скрываться и родить от тайных встреч ночью в библиотеке. Хранившие пока молчание насчет брака лессинийцы тоже не прибавляли ему настроения. Но их сдержанность в этом вопросе не была удивительной, учитывая, что первым публично обратился к ним, написав письмо и высказав заинтересованность, именно он. У них шла хорошая игра. Правда, будучи отныне осведомленным обо всех их планах, Александр также знал, что это все было не более чем надуванием щек перед началом маневров. С этими всеми мыслями он ступал по коридору кухонного замка, направляясь на западный двор к конюшням, чтобы поскорее покинуть дворец. Путь Александра лежал, как обычно, на верфь. После возвращения из предела он стал редко посещать Красный замок, предпочитая отсиживаться в своем штабе в доках, а если и посещал, то только ради важных встреч. В остальное время тут его было не сыскать, и на это были свои причины, первой среди которых была разыгравшаяся из-за откровения Сереры паранойя. В замке было чересчур много тайных ходов и потайных дверей, позволяющих подглядывать и подслушивать за всем, что происходило в его залах и комнатах. От осознания всего этого у Аргиада чрезмерно разыгрывалось воображение, и подкреплялось оно ходившими об одном евнухе слухами. В свете всех этих знаний Салладар Саан получался еще более проницательным, чем его расписывали. В отличие от детей магистра, поселившихся во дворце, он странным образом предпочел остановиться в особняке купца Эрмалина, что тот вынимал себе в купеческом квартале. Отказ от дворца в пользу. «Доброе утро, ваша светлость!» Выведя Александра из мыслей, неожиданно кто-то окликнул его. Остановившись, он с раздражением взглянул направо и увидел шедшего по боковому, соединяющему кухонный замок и палату совета коридору Бейлиша. Какая неожиданная и приятная встреча! С радушной улыбкой помахал тот рукой, приближаясь к Баратиону. Кто умеет говорить, умеет и выбирать для этого время. В противовес Петиру, прохладно ответил Александр, чем могу быть надобен? В смеющихся серо-зеленые глаза Бейлиша промелькнула мимолетная растерянность. Будучи готовым услужить любому из власть имущих, он явно был удивлен тону Баратиона. Лорд Станнис, подойдя к нему и подавив смятение, снова улыбнулся мизинец. «Вы выглядите с тростью прямо как мудрец. Давно с вами не виделись. Почему не посещаете малый совет?» Принялся болтать подручный Арина. Смерив чиновника коротким взглядом, царь промолчал и пошел дальше. С немалым удивлением Бейлиш последовал за ним. Почему Александр так холодно отнесся к нему? Ответ был прост – обман. Узнав о лжи Манфорда и шпионаже Петира, он разочаровался в них. Страхи и тени прошлого вновь нагнали его. Кому он мог доверять, кто ему не лгал? На самом деле, в этом отношении Александр не до конца доверял Исерере, из-за чего ввел в ее окружение верных себе служанок, наподобие Барбары. Но, несмотря на все это, он простил ее, потому как ей, в отличие от других, хватило храбрости прийти признаться и попросить прощения. «Я тоже рад тебя видеть, Петир», в конце концов, подавил свое пламя и как ни в чем не бывало через десяток шагов заговорил Баратион. «Насчет твоего вопроса, к сожалению, в ближайшее время меня на них не стоит ждать. Как можешь видеть, здоровье не позволяет», наигранно скривилось его лицо при поступи. «В столице я нахожусь лишь из-за одного дела, и как только с ним будет покончено, я намерен исполнить все предписания лекаря и удалиться домой на отдых». «Понимаю, понимаю», — участливо закивал казначей. «До столицы дошла молва о вашем бое с Сиром Карбреем, и это, должен сказать, впечатляет. Вы, будучи без доспехов, сумели не только выдержать прямой удар валерийского клинка, но выжить и даже стоять сейчас на своих двух. Таким мало кто может похвастаться. Недаром вас прозвали Камнебоким. Дурацкое прозвище», — скрипом отозвалась трость в руках царя. «Я так понимаю, путь твой лежит из палаты малого совета», — решил оборвать он эту тему. «Да, из нее самой», — с улыбкой подтвердил Бейлиш. «Милорд Десница доводил нам сегодня до сведения, что лорду Риккеру вскоре предстоит покинуть нас. Вам случайно не доводилось об этом слышать? Его место мастера над законом должен занять уважаемый Гарт Тиреллу. Я уже оповещен. Еще что-то новое есть, в принципе», — призадумался Бейлиш. «Нет, милорд, проблемы у королевства все те же. Хотя из нового могу вспомнить только произошедший позавчера в городе пьяный дебош, в котором отметились наши иноземные друзья. Представьте себе, поговаривают, среди них был целый лиссинийский посол». «Лиссинийский посол?» – слегка удивился Александр, услышав о брате Сереры. «Что он там вообще забыл? Не могу знать», – пожал плечами мастер над монетой. «Но ходят слухи, что вроде кого-то похожего на него видели на Угревом переулке, в самой дорогой таверне города, где он вместе со своей дружиной повздорил с местными и принял участие в знатном мордобое. Правда это или нет, конечно, достоверно неизвестно. Все произошло слишком быстро, да и лесницы успели покинуть заведение до прихода стражи. Впрочем, в их оправдании можно сказать, что, по словам очевидцев, первыми не они затеяли потасовку, ввели его в курс столичных новостей». Выслушав Бейлиша, Александр невольно был вынужден припомнить о Галларе, которого он в угоду Саану успел порядком выпустить из виду. По словам Сереры, у ее брата был крайне специфический характер, подкреплявшийся любовью к боям на арене и службой в спорных землях. Кстати, мне показалось, вы шли со стороны кухонного замка, где размещаются наши гости. Упомянутое вами важное дело как-то связано с прибытием посольства, с Елейной хитрецой вопросили у него. Замедлив шаг, Александр покосился на Бейлиша. С самой первой встречи чутье подсказывало ему о его лукавости, однако из-за хорошей образованности он закрывал на это глаза. Отчасти, был по-лаконски краток он. «Ваша светлость, вы слишком скромны», — рассмеялся казначей. «После всего произошедшего на турнире и приезда заморских гостей все только и делают, что толкуют о вашем сватовстве к дочери первого магистра Лисса. И из-за этого я никак не могу сдержать любопытство, чтобы не спросить, неужто дерзкая выходка Сервиля есть правда, ваша помолвка с леди Флорент?» Договорить Бейлишу не удалось. Поступ царя внезапно стихла, и своды коридора огласил резкий удар об пол. Вздрогнув, чиновник остановился, повернулся и обнаружил оказавшийся у самого своего подбородка серебряный набалдашник. Глаза его в изумлении расширились. «Петир, ты знаешь, каким примерным весом обладает моя трость?» — спросил Александр у казначея, еще ближе сунув ему под нос разогретый теплой рукой металл. «У меня сегодня плохое настроение, разумеешь? Будь добр, не задавай больше такие вопросы», — была обозначена им граница в их общении. «Я», — выдавил Бейлиш из себя, сделав шаг назад. «Все понял, ваша светлость. Прошу прощения, дурной род», — быстро склонил он голову. Опустив трость, Александр с мнимым добродушием улыбнулся и двинулся дальше. После этого момента вся разговорчивость Бейлиша сошла на нет. Пока шла их беседа, они прошли арку и вышли на западное подворье, служащее парадным входом для замка. Именно тут обычно упражнялись рыцари и оруженосцы, а иногда и проводились небольшие турниры, на которые допускали народ из города. За то короткое время, что Александр бродил по кухонному замку, все падающие ранее от башен во двор густые черные тени успели разойтись, и теперь каждый его уголок хорошо был виден. Как быстро было подмечено про себя царем, людей тут тоже успело прибавиться, да настолько, что тренировочный плац и ристалище слева были переполнены набежавшими откуда-то челядью и рыцарями. От образовавшегося столпотворения доносились крики и слышался металлический ляск. Этот звук было ни с чем не спутать. Кто-то снова сражался на мечах. Не обратив на это скопище этрусков абсолютно никакого внимания, Александр распрощался с Бейлишем и направился прямиком к конюшням, где, по идее, дожидаясь его, должны были находиться возничие и взятые им с собой в сопровождении конники. Да, верно, они должны были дожиться, но ими там почему-то и не пахло. Пройдя с два десятка шагов, македонянин вскоре обнаружил, что возле его повозки давно гуляет ветер. На конюшнях даже конюхов не было. Интуиция никогда не подводила Александра. Развернувшись к толпе, чтобы рассмотреть ее, он, как и думал, заметил в ней собственных рыцарей, выделявшихся на фоне остальных высокими желтыми султанами на шлемах. Желал того царь или нет, но ему таки пришлось пойти к живому кольцу. Толпившаяся позади круга челядь с большим оживлением обсуждала происходящее, пока стражники и рыцари всех мастей в первых рядах открыто болели за участников. Из их уст слышались нервные крики, горестные вздохи и, что удивительно, колкие замечания на иноземном языке. От искаженного металлом звучания последнего, а это было наречие Лисса, у Баратиона зачесалась рана, и, стоит заметить, совсем не зря. Дойдя до толпы, он увидел двух королевских гвардейцев, группу красных плащей из гвардии королевы и, что самое главное, их заморских гостей. Твердая, огрубевшая с момента падения Валерий речь резала утренний воздух подобно ножу. Лиссинийские воины держались особняком, уверенно, вызывающе и при этом полностью отличаясь от одоспешенных в латы безупречных. Тела их покрывали цветные кафтаны, плотные кольчуги и ламеллярные панцири, в то время как на головах красовались конические шлемы с нашитой на кожу чешуйчатой бармицей. О хорошем настроении чужаков можно было судить исключительно по смеху, а не улыбкам, потому как у большинства из них лицо скрывала искусная антропоморфная личина, оставляющая миру лишь горящие белки глаз. Вооружение на поясах было разнообразным. Перенятые у кочевников сабли, перначи, клевцы и однолезвийные прямые мечи. Если Сереру охраняла присланная отцом сотня безупречных, то у ее брата для этого дела имелась персональная дружина. Присутствие он и на подворье и озадачило Александра. Что здесь происходит? Подойдя к скопищу зевак, специально громко гаркнул он. Эффект был моментальным. Обычный люд мигом разбежался с его пути, а увлеченные ранее боем рыцари всполошились и развернулись. «О, это вы, милорд!» Услышав голос Баратиона, прытко выбежал из толпы улыбавшийся чему-то Алин. «Прошу прощения, что отошли от вашей повозки, но тут такое завертелось, вы не поверите!» Пребывая в возбужденном состоянии, затарахтел старый штормовик. Что там происходило, Александр не видел, но из-за своего высокого роста две светловолосые шевелюры им все же были замечены. Самих сражающихся было трудно разглядеть, только быстрое мелькание фигур. «Кто сражается?» Заинтересовавшись, кивнул он туда, где слышался лязг мечей. «Вам лучше самим на это взглянуть», усмехнулся Колдвин. «Если излагаться вкратце, то цареубийца повздорил с послом из леса, и теперь между ними вроде как небольшой поединок». Услышав обои Галлара и Ланнистера, Александр застыл. «Поединок?» Пронеслось у него в голове. Без лишних размышлений он приказал воинам расступиться, чтобы пройти к дуэлянтам. Те быстро выполнили веление, образовав для него небольшой проход к центру. Когда царь достиг первого ряда, представшая перед ним картина поразила его. На глазах Баратиона лязгнула сталь, и металлические осколки разлетелись в стороны. На небольшом пятачке сошлись двое. Это был Ланнистер в посеревшем от пыли гамбизоне и брат Сереры, одетый в совершенно чистый дублет. Как и говорил Алин, поединок был далеко не дружеским. Боевое оружие в руках, присутствие легких порезов. Что было удивительно, кровоточил только сын старого льва, поскольку на Галларе не имелось ни единой царапины. Они сражались без щитов, лишь на одних мечах, двигаясь и парируя выпады друг друга на какой-то непостижимой скорости. Александр впервые в жизни видел бой чистых мечников, и он должен был признать, что ни он сам, ни павший от его руки Линкарбри даже приблизительно не были ровнее этим двум. Их мастерство фехтования было слишком велико, но даже при этой оценке было заметно, что один из них превосходит второго на целую голову. Обменявшись серией лихих ударов, цареубийца, запыхавшись и тяжело дыша, отступил назад. Как было видно по его изумленному лицу, он явно не понимал, что происходит. Передышка выдалась недолгой. Сын магистра обрушил новый град ударов, которые ему пришлось отчаянно блокировать, а порой и просто уклоняться. Шанса нанести ответный удар не было. Глухая оборона. Раз за разом Ланнистер вынужден был пятиться и отступать, постепенно приближаясь к живой ограде. Достигнув болевших за него западников, он с тревогой оглянулся назад и увидел их растерянные взгляды. Черты его лица тут же наполнились яростью и угрожающе помрачнели. «Услышь мой рев!» – ошалело выкрикнул он и бросился вперед, желая своим натиском опрокинуть Галлара с ног. На сына магистра это не произвело впечатления. В его бороде мелькнула усмешка. В лучах рассветного солнца сияла оружейная сталь. От Ланнистера просвистел целый десяток колющих выпадов. Ушли они почти все мимо, а те, что и имели какой-то успех, без особых усилий были легко парированы. Получив провал с одним, Джейми в попытке подобрать правильный ключ, переключился на другое. Ими стали сильные, но медлительные рубящие удары. Во время одного из таких замахов Галлар ловко нырнул под меч, развернулся и изо всех сил ударил долом своего палаша по вражескому клинку. Запястье цареубийцы тотчас обожгло болью, меч завибрировал и в неуправляемой тяге наклонился в бок, грозясь выпасть из руки. Этой заминки было достаточно. Лессиниец стремительно сократил в дистанции. Реагируя на брешь, Ланнистер попытался вернуть меч обратно в нужное положение, чтобы защитить себя. Пускай и не идеально, но у него получилось. Оба клинка столкнулись, громко звякнули и отскочили друг от друга. Впрочем, это уже никак не влияло на общий исход. Эйрия добился своего. Следом за отлетевшими клинками, когда Джейми пытался обуздать боль в руке, он оказался в шаге от него и ударил кулаком по лицу, попав ему в нос. Послышался хруст. Гвардеец застонал, зашатался и попятился назад. Кровь потекла на губы и подбородок. Потеряв ориентацию, оглушенный цареубийца интуитивно поднял меч, чтобы отбить выпад противника. К его благу, атаки холодным оружием не последовало. Вместе этого Галлар опять задействовал свой кулак. Второй его удар, а это был хук, оказался сильнее предыдущего. Настолько сильнее, что, прилетев Ланнистеру в челюсть, сумел не только заставить его выронить меч, но вынудил и самого повалиться на землю. После него цареубийца рухнул вниз, как подрубленная сосна, сначала на пятую точку, а затем и вовсе навзничь на спину. Бой был окончен. На подворье с ристалищем воцарилась тишина. Болевшие за цареубийцу красные плащи и служанки молчали. Как можно было судить по их лицам, не такого финала они ждали. Зато ждал Александр, видевший, что помимо особой техники фехтования, Галлар обладал еще и большим опытом летальных схваток, чем Ланнистер. И все же Джейми был крепким парнем. Он продолжал держать глаза открытыми и дышать, но подняться с земли не мог. Подойдя к парню, Галлар задумчиво оглядел его, после чего ровным голосом сказал: «Как я и говорил, ты много чему научился, но половина из этого тебе не подходит. Запомни, невозможно стать самым сильным человеком в мире. Всегда где-то за горами, за морями найдется кто-то сильнее. Это правило относится ко всем без исключения», — проговорил он на родном языке, а затем обратился к одному из своих воинов. «Джинтерис, переведи этому сопляку мои слова». Дословно, вышел из толпы какой-то воин, или, быть может, можно чего-нибудь. Дословно, твердо ответил Галлар. Оставаясь до этого момента неудел, Александр решил, наконец, вмешаться. Шагнув вперед, он постучал своей тростью, дабы привлечь к себе всеобщее внимание. «Чего вы ждете?» — спросил царю застывших гвардейцев невестки. «Помогите сиру Джейми подняться и живо ведите его к мейстеру», — приказал он им. Красные плащи, обратив на Баратиона рассеянные взоры, молча закивали и устремились к Ланнистеру. Услышав голос Александра, в его сторону повернулся и Галлар. Они встретились взглядами. Скулы лесницы напряглись, а светлые брови сдвинулись. В глубине сливовых, почти черных глаз, мерцающих в свете рассветного солнца, загорелся темный огонек. Немного постояв на месте, младший сын магистра, в конечном счете, неторопливой поступью подошел к Александру и, став лицом к лицу, пронзительно всмотрелся в царя, прямо как при первой их встрече. Эйрия был примерно ростом с Сереру, ниже Баратиона где-то на голову, немного опережая в этом сестру. Но это не было его недостатком, ибо телосложение он был крепкого и вблизи напоминал настоящего молосского пса, возвращенного в Эпире. У него были такие же широкие плечи, мощный корпус и крупные руки, способные при желании повалить многих с ног. Несколько шрамов на его лице отчетливо говорили, что в прошлом ему не единожды приходилось испытывать гнев Ники. В отличие от улыбчивого Саана, Галлар с самого начала косо глядел на Баратиона. Так было ранее, потому как в нынешнюю пору, этим утром, его взгляд, потерпев еще больше изменений, стал и вовсе колюч. Стоило Александру только задуматься о причинах этого, как Галлар ожил и, подойдя к нему впритык, предоставил ответ на этот вопрос, с вызовом, вполголоса сказав: «Я все знаю, Баратион, ты, следующий». Больше Илья ничего не говорил, просто прошел мимо. Александр не обернулся, чтобы посмотреть уходящему Галлару в спину. Он догадывался, о чем тот. Как и говорила Сирера, у ее братца был тяжелый характер.